Вот и представился подходящий случай. Непременно скажите об этом королю. Мне все равно. Или особняк на улице Отриш, или особняк на улице Фоссе Сен-Жермен. Оба подойдут, но все-таки лучше на улице Отриш. Я слыхал, что мой племянник желает наградить Анрия де Медона, который выпускает из корзины голубей, которого король изволит называть своим ловчим. Ах, да, не забудьте, что казна до сих пор не выплатила графу Артуа 35 тысяч ливров дохода с графства Бомон. Полагаю, что сейчас наступил самый подходящий момент рассчитаться с ним, если не сполна, то хоть частично. Королю придется поднести своей будущей супруге ценные дары, — отозвался канцлер, — так как любовь может подсказать ему весьма расточительные планы. Боюсь, что казна не выдержит подобных трат. Нельзя ли удержать из имущества Мариньи то, что будет израсходовано на дары новой королеве? Умно задумано, Морне. Представьте королю раздел имущества именно с этой точки зрения и поставьте во главе списка в числе законных претендентов мою племянницу, принцессу Венгерскую, ответил Карл Валуа, следя взглядом за работой каменщиков. «Себе, ваше высочество, я, разумеется, ничего не прошу», — заметил канцлер. «И правильно делаете, ибо люди злоязычные непременно станут говорить, что вы старались погубить Мариньи ради того, чтобы воспользоваться его добром. Прикиньте побольше к моей части, а я уж выдам вам, сообразно с вашими заслугами». Туловище статуи полностью отделилось от стены. Рабочие обвязали веревками каменный торс и начали вращать ворот. Вдруг Валуа положил свою сверкающую перстнями руку на плечо канцлера. «Знаете, Морне, я испытываю сейчас весьма странное чувство. Мне кажется, будто мне будет недоставать Мариньи». Морне тупо уставился на дядю короля Людовика. Он не понял, что хотел сказать Валуа. Да и сам Валуа, пожалуй, не сумел бы объяснить, что он сейчас чувствует. Взаимная ненависть связывает двух людей столь же крепкими узами, как и разделенная любовь. И когда исчезает с лица земли враг, против которого вы долгие годы строили козни, в сердце вашем остается пустота, совсем такая же, как если уходит из него великая страсть. В это самое время в опочивальне Людовика X заканчивалась церемония бритья. В нескольких шагах от своего повелителя стояла Эделина, красивая, румяная, свежая, и держала за ручку девочку лет 10. Худышка робко глядела на короля, не зная, что этот король — родной ее отец. Сварливый велел вызвать в свои покои обеих Аделин, мать и дочь. Дворцовая прачка, полная надежд, взволнованно ждала, когда, наконец, соизволит заговорить ее венценосный любовник. Когда цирюльник, осушив нагретым полотенцем подбородок Людовика, почтительно удалился, унося с собой тазик, притирание и бритвы, король Франции поднялся, встряхнул своими длинными кудрями, чтобы они ровнее легли в круг воротничка, и спросил: «Скажи, Эделина, доволен ли мой народ тем, что я велел повесить мессира де Мариньи?» «Конечно, доволен, ваше величество», — ответила прачка. «Весь город ликует. И люди поют, радуясь весеннему солнышку. Все говорят, что наши беды кончились. Да будет так».